Глава 1124. Пока все смотрели на то, как на одинокую фигуру мечника в синих одеждах падает кровавый океан, сам мечник видел иное. Он вдруг оказался посреди поля, такого же, как поля Херменса. Золотое поле ржи и пшеницы, а на нем юноша, увлеченно что-то насвистывающий и косящий урожай в числе сотен таких же счастливых ребят, как и он сам. 2, 3, 4 сотни, 20 сотен, 2000. Столько людей собирали урожай в его поселке. Затем сцена сменилась. Юноша утешал плачущую старушку. Их урожай забрали. Не военные на нужды армии, не губернатор, чтобы набить свою мошну или казну. Нет, это были простые бандиты. И юноша был уверен, кто-то придет. Обязательно кто-то придет, чтобы помочь. Но никто не пришел ни на второй раз, ни на третий, ни на четвертый. И юноша понял, что если не они сами, то никто. 2000 крестьян защищали свой урожай, как могли. Горящее село, мертвые люди, уничтоженные поля, бегущий вдаль раненый юноша, кровь и трава — все, что он видел перед собой. Ходжар вновь стоял перед лицом неминуемой гибели. Поля сменились на степь, а слабый юноша смертный — на сильнейшего воина 7 империй. И теперь Ходжар знал, почему Тан так стремился отнять жизнь Тересфаля. Он знал, почему Тересфаль никогда не заканчивал их битвы с юношей. Они с Ходжаром действительно были похожи. Так же сильно, как не похож Тан на Дерека. Последний решил использовать чужую силу, чтобы отомстить тому, кто у него все отнял. А Тан — свою собственную. Те, кто отнял урожай у Тана, действительно ставшего лишь наследником и учеником Алого Мечника, переняв у того титул. Среди них Ходжар увидел знакомое лицо. Лицо молодого воина Тересфаля. Как бы ни был велик и безграничен этот мир, судьбы людей всегда сплетались в единый узор. Жуткий, но прекрасный в своем ужасе. «Прощай, великий мечник», — прошептал Тан. «Я не смог уничтожить твоего учителя, но когда умрешь ты, души моих людей смогут успокоиться». Ходжар смотрел на своего противника. Путь, который провел его сквозь Лидус, Балиум, море песка, горы Гревендора, джунгли Кар, сквозь огромные просторы Дарнаса и Ласкана. Этот путь был ложным, столь же ложным, как и тот, которым шел Тан. Этот путь давал силу, огромную силу, о которой не могли мечтать иные. Но он же и забирал больше, чем человек мог отдать. Ходжар был обязан жизнью всего паре слов, которые ему когда-то сказала умирающая тигрица. И это позволило ему найти цель после того, как месть выжгла его дотла. 2%, прошептал Ходжар, — «более чем достаточно». Оттолкнувшись от земли, Ходжар устремился навстречу кровавому океану. Он не прятался, не защищался, не убегал. Будто поток штормового ветра, он несся вперед. Его меч сиял синим небом. Он рассекал силуэты бесчисленного множества золотых воинов внутри кровавого потока. Но еще больше, в десятки раз, успевали нанести ему ранений. Будто овощ сквозь терку, Ходжар летел сквозь поток. Птицей Кицаль, оборачиваясь путем среди облаков, он устремлялся все выше и выше к небу. Его перья опадали кровью и лоскутами доспехов. Его когти меркли по мере того, как угасала энергия внутри его клинка. «Самоубийца! Безумец! Дарнас обречен! Победа Ласкана! Ласкан вечен!» Самые разные крики были слышны по всей степи, но люди, даже предвидя, чем все это закончится, не могли отвести взгляда от птицы, летящей сквозь океаны крови, внутри которых на нее обрушивались удары мечей сонма золотых воинов. Достигнув пика, Хаджар замер. Почти лишенный сил, израненный, он лицезрел воинство, которое уже мчалось по его душу. И смерть шептала страстно и вожделенно: «Теперь ты мой!» Хаджар лишь крепче сжал меч. «Не сегодня! Мирный день!» И мир застыл. Кровавый океан вдруг замер посреди небес. Рубинами мерцающей энергии он завяз в технике Хаджара. Адепты вдруг почувствовали себя не сильнее простых смертных, а великие герои не сильнее простых адептов. Алый мечник, не понимая, что произошло, направил всю энергию без остатка в свою лучшую технику, но было уже поздно. Меньше мгновения заминки, меньше первого дрожания сердца перед ударом, а птица Кицаль уже сорвалась в вертикальном пике. Синей молнией расчертив непоспевающий за ней кровавый океан, она вонзилась в грудь алому мечнику. Хаджар, вбив клинок в сочленение доспехов прямо над ключицей противника, повалил его на землю. Такая простая физическая рана, учитывая, что Хаджар был полностью лишен сил, разумеется, не могла причинить вреда кому-то уровня великого мечника Тана, но... Хаджар отдал мысленный приказ, и вечно голодный меч впился мириадами жадных до духа и энергии жгутов в энергетическое тело Тана. Тот, стискивая зубы от небывалой боли, попытался вырвать жуткий артефакт из плоти, но не мог. Он потерял контроль над телом, и, лежа на истерзанной земле, вглядываясь в уцелевшие кусочки золотой степи, он постепенно умирал. «Метафорично», — прошептал Тан, — «техника войны побеждена техникой мира». Хаджар лежал рядом. Их затылки соприкасались. Но если Тан не мог пошевелиться из-за пожиравшего его меча, то Хаджар просто потому, что у него не было сил. Даже дыхание давалось ему с трудом. В этом был план регента-матери. Хаджар видел, к чему привела их с Таном битва. Обе армии оказались полностью лишены защиты. Обнаженные перед угрозой, даже такой простой, как загоревшийся порох. Как птенцы в гнезде, откуда улетела грозная наседка. «Это была хорошая битва», — Тан выдохнул и замер. «Нас будут помнить». Это оказался его последний вдох и выдох. Синий клинок закончил свой пир, и вместо пышущего жизнью человека вала золотых доспехах в степи лежала иссушенная мумия. Хаджар же пребывал в ожидании, хода Моргана. План регента матери удался. Она лишила обе армии защиты и теперь могла закончить эту войну, а одновременно с этим сделать то, что не удалось Тану. Но ведь Морган, разумеется, уже заготовил на этот случай свой ход. Хаджар, как и многие другие, ощутил вибрации внутри реки мира. Как нанести удар по обеим армиям, если ты все же не обладаешь техникой такого уровня, что создал Алый Мечник? Разумеется, при помощи реки мира, которая пронизывает все сущее. Но как нанести удар почему-то эфемерному и иллюзорному? Только при помощи артефакта. Но сколько энергии потребуется для этого артефакта? Столько, что и не снилось ни одному из смертных. И где столько взять? Вытянуть из множества остальных артефактов и из собственной души. Сад сатиров, прием маленького императора, могучая регент-мать, которая была равна по силе Моргану. Она не могла вырастить мальчика, который обладает душой и сердцем великого воина, как нечто несуразное, неспособное даже говорить или есть мясо. Или могла, потому что мать. Потому что так ей проще принести жуткую жертву. Это была ловушка. Хаджар не мог закричать, даже пошевелить пальцем. Он лишь лежал и осознавал происходящее. Битва между великими мечниками происходит совсем иначе. Так же, как война между империями, это лишь игра. И тот, кто в ней хитрее, тот и победит. Морган действительно сделал свой ход. Лучший ход, который он мог сделать в этой ситуации. Он бездействовал. Хаджар, преодолевая то, что многие назвали бы смертью, потянулся рукой к судам, застывшим в небе. Где-то там были его люди, армия лунного ручья. Он так и не смог их уберечь. Уберечь от огня, который охватил всю степь, пожирая миллионы, десятки и сотни миллионов жизней. Горела сама река мира.